«Весна?» — удивленно спросил Арсений. «Какая весна?» «Обыкновенная петербургская весна». «Ничего не понимаю», — потряс головой Арсений и опустился на заскрипевшую под ним койку. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, как тебе объяснить?» — развел руками Лебедев. «Зеленую траву, на деревьях почки, которые вот-вот лопнут и освободят молодые листки, девичьи песни, смех...» «Тьфу, черт!» — засмеялся Арсений. «Я думал, ты говоришь серьезно». «Вполне серьезно», — подтвердил Лебедев. Арсений встал, молча прошелся по комнате, поглядывая на него. «Хорошо. Пусть будет весна», — как бы делая Лебедеву личное одолжение, сказал он наконец. «А ты не согласен что-либо оправдывать весной?» «Не согласен». «Это еще ничего», — засмеялся Лебедев. «Я подумал, что ты вообще отрицаешь весну». Он взял со стола книгу, стал ее перелистывать. «Ба! Что это?» «Геометрия. Студент последнего курса политехнического института в гимназию готовится поступать». «Придет Анна. Я обещал ей помочь разобраться в одной теореме». Отбирая у Лебедева учебник и отбрасывая свободной рукой со лба длинные волосы, сказал Арсений. «Раиса с Натальей, которые с нею занимаются, сами встали в тупик». «Это что же, в полночь ты приглашаешь к себе Анну Макаровну заниматься геометрией?» «Ты сам хорошо знаешь, что утром я на лекциях. Анна же работает сейчас во второй смене», — возразил Арсений. «А потом на меня и девушки весна не действуют, и потому полночь не имеет никакого значения. Но если ты считаешь, что так неудобно, я не буду с ней больше заниматься». «Ей нужно учиться», — сказал Лебедев. «И будем считать, что ночь и весна для этого действительно не имеют никакого значения. Что у тебя нового?» «Получил весточку от Скорнякова из Красноярска». «А, интересно. Ну, как у него кружок в мастерских? Все существует?» «И даже отлично. Там теперь еще и у Красикова в фельдшерской школе тоже очень серьезный кружок. Скорняков положил в Красноярске хорошее начало». «Не Скорняков, а Ульянов», — поправил его Лебедев. «Скорняков организовал свой кружок именно по совету Ульянова». «Да, я знаю», — сказал Арсений. «В одном отношении красноярским товарищам хорошо. Они имеют возможности встречаться, советоваться с Ульяновым. Представляешь, какие бывают схватки в таких кружках, где еще народничеством разит за версту. И как дорого получить вовремя от такого человека, как Ульянов, совет, наставление». «Знаешь, Арсений, я недавно прочел брошюру «Задачи русских социал-демократов». Какой ценный для нас труд. Там очень важная мысль о том, что сейчас теоретические воззрения социал-демократов в главных и основных своих чертах достаточно выяснены», — сказал Лебедев, слегка щурясь, припоминая формулировки Ульяновой. «И что наиболее животрепещущим вопросом сейчас является вопрос о практической деятельности социал-демократов. И видишь, Арсений, какая это принципиально новая ступень. От разработки вопросов теории к применению теории в действии, к определению программы социал-демократизма, его приемов, деятельности, его тактики. Это уже начало самого действия. Это уже теория, которая движет, ведет за собой рабочую массу». «Надо, чтобы эта мысль захватила очень большое количество людей», — вновь отбрасывая упрямо падающие ему на глаза волосы, проговорил Арсений. «Тогда это будет сила. А сейчас пока что же? Все спорим, конечно, главным образом спорим. Спорить проще, чем действовать», — раскрыв книгу и шумом снова захлопнув ее, заметил Лебедев. «Таких людей, которые в революции дальше слов и не пойдут». много.